«Спасибо, Петруха! Буря небо мглою скроить!» — прокричал Петруха и скрылся. «Вишь, стихотворец какой!» — проговорил Василий Андреевич и тронул вожжами. «Да, молодец хороший, мужик настоящий», — сказал Никита. «Поехали дальше». Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше впереди высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади с развивающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего. Василий Андреевич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреевич несколько раз направлял его. «Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья», — считал Василий Андреевич, «а вот впереди и лес», — подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен 20, четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», — думал Василий Андреевич, и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное доброе животное слушалось, и то иноходью, то небольшой рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут 10, леса все не было. «А ведь мы опять сбились», — сказал Василий Андреевич, останавливая лошадь.